Глава 15. Мужчина ласкал руками и губами, доказывая, что я не права. В данную секунду мне было плевать на все, только упоительное ошеломляющее наслаждение, врывающееся в мою кровь, двигающееся с сумасшедшей силой. Время остановилось, все померкло, только сладость и чувственная эйфория, подаренная сильным диким мужчиной. Когда мучительная пытка закончилась, обмякла в его руках, пытаясь восстановить дыхание. Реальность возвращалась, а вместе с ней и совесть. Генеральный директор усмехнулся, когда попыталась отстраниться и, немного ослабив хватку, отчеканил. «Раз уж ты одета, тогда отвезу тебя домой». «Я сама». Тихо пробубнила, пытаясь понять, почему поддалась на наглое соблазнение. «Нет, я отвезу, и это не обсуждается. Уже поздно. На улице темень. Поехали», — сказал он, поправляя мой пуховик серебристого цвета. «Андрей не...» «Просто Андрей», — перебил меня начальник, подобрав белую шапочку, которую сам же скинул, когда целовал. Краска подступила к щекам и, пробормотав спасибо, пошла к выходу из кабинета. Дождалась, когда Ветровский выйдет, закрыла дверь и повернулась к нему, желая задать интересующий вопрос. «А зачем ты приехал?» «Решил поработать. Для меня это эффективнее любого успокаивающего средства», — ответил Андрей, сканируя меня с ног до головы. «Понятно», — проговорила, и, удобнее переместив сумку на плече, сделала шаг, но тут же остановилась, услышав слова Андрея. «Аня, я заезжал к тебе домой». Изумленно уставилась на него и открыла рот от удивления. «Что?» Мужчина, как ни в чем не бывало, улыбнулся и спокойно заявил. «Хотел поговорить с тобой, а ты, оказывается, ежедневно задерживаешься на работе». В последние слова Ветровский вложил недовольство и поднял бровь. «И что? Еще и здесь объясняться надо?» Решила проигнорировать молчаливый вопрос мужчины и поинтересовалась. «А кто был дома?» «Отец. Он предложил зайти и подождать, а мать настоятельно рекомендовала. Настоящий индийский чай с лимоном. Но я пообещал в следующий раз». «Папа? Мой папа пригласил войти непонятного чужого мужчину к нам домой, а мама решила напоить своим любимым чаем? Ого! И что они себе напридумывали?» «Что сказать? Да ничего. Это же надо, заявился ко мне домой». Опустив голову, закусила щеку, обдумывая будущий разговор с родителями. «Ой, да пусть. Может, мама наконец отойдет от своей обиды. Пора бы уже давно». «Не переживай», – довольно улыбнулся Андрей и, взяв меня за руку, повел по коридору. Попыталась забрать, но не получилось. Непробиваемый он какой-то. «Андрей!» — рявкнула я, не собираясь никуда идти, пока он не отпустит меня. «Анюта, не забывай, тут камера!» — бархатным голосом напомнил Ветровский. «Будем идти нормально, никто и не обратит на нас внимания». «Конечно. Да не удивлюсь, если красавица с нашей работы караулит Андрея где-нибудь в надежде на счастливое замужество и переезд в Москву. В свадебном платье. Шутник он, однако. К тому же наивный, раз так думает. Или нет? А может, он специально?» «Прошу», — пробормотала, надеясь на его понимание. Андрей остановился и, убрав руку, самодовольно заявил. «Тогда прошу вперед. Но не советую убегать. Однозначно догоню, но завтра будем сенсацией дня». До лестницы молчала и там, не удержавшись, полюбопытствовала. «Почему сенсации?» Андрей оказался рядом со мной и, улыбнувшись какой-то хищной улыбочкой, хрипло выдал. «Лучше тебе не знать, милая. Спать лучше будешь. Пойдем к машине, а то непорядок так поздно с работы домой возвращаться». Кивнула и пошла по ступенькам, всю дорогу думая о его словах. И все-таки, почему сенсации? Нет, Ветровский не может вести себя пошло и неподобающе, это невозможно. Но с другой стороны, выбил же зубы Ворову. Значит, лучше не провоцировать, чтобы не узнать все возможности его непредсказуемости на себе. Подъехали к моему дому, 12-этажному многоквартирному зданию. На серебристой Kia Ceed-SV, приобретенной организацией несколько лет назад для руководящего состава. Остановились напротив моего подъезда, но Андрей не торопился отключать блокировку дверей и выпускать меня. «Завтра в гости на чай приду», – нагло заявил беспардонный директор. Удивилась. И, не скрывая своего возмущения, повернулась к нему лицом, произнесла. «А я вас не приглашала. Поцелуй и определенные желания в отношении меня не дают вам права требовать и решать за меня». Ветровский сжал губы и спокойным тоном промолвил. «Лучше не говори ничего, а то я с радостью опровергну твои слова. К тому же твои родители меня пригласили». «Вот это уверенность. Мне бы так. Идет напролом, четко следуя своим планам, убеждая других в правильности и безобидности своих поступков». «Андрей не...» Решила сразу поставить все на свои места. «Андрей», – недовольно напомнил Ветровский. «Хорошо, Андрей, ты мой начальник», – выдала я, считая, что это весомый аргумент, сам собой все объяснит. «Да, я в курсе, милая», – ласково произнес он. «Как я рада-то за него. Ладно, дальше попробую. И я не хочу романчика на 3 месяца или меньше». Спокойным, уравновешенным тоном учительницы сообщила я, не предполагая непонимания. «Аня», – предостерегающе рявкнул Андрей, сузив темно-серые глаза, подсказывая мне, что собеседник недоволен. «Ну и пусть. Что ходить вокруг да около? Как есть, так и говорю. Чтобы понял мои мотивы. Нет, ну правда. Не могу так, даже если ты мне нравишься. Да ты только представь, что из этого получится. Я не смогу работать в организации, где все будут обсуждать мои отношения с директором. А скрывать? Все тайное становится явным». Андрей молчал, сжимая руль, со стервенением смотря в лобовое стекло. Образовалась тишина. И стало неудобно. Может, понял и принял мои возражения. Решила уйти и тихо попросила. «Спасибо, что довез. Открой, пожалуйста, дверь». Ветровский повернулся ко мне. И хотя ничего не сказал, в его глазах видела вызов. Он хищно улыбнулся и, как ни в чем не бывало, оповестил. «На выходных идем в театр». «Нет, не идем», – буркнула я. «Ты обещала». «Но мы же с вами решили», – напомнила я. «Нет, милая, ты высказала свое мнение и предположила невозможное, а я выслушал и не принял». «Но так нечестно», – возмутилась, сжимая подол своего длинного пуховичка. «Ну что ты, Анечка, все честно, а свои обещания нужно выполнять», – беспечно выдал он с таким тоном, как будто объяснял стандартные нормы поведения неразумному ребенку. Я заикнулась и замолкла. «Да, и еще. Не вздумай больше меня обманывать или вводить в заблуждение», — уже категорично и серьезно проговорил мужчина. «Я уже все объяснила». «Несомненно. Но сейчас вижу, что ты не выполняешь свои обещания. Юлишь и пытаешься отвертеться». Посмотрела на него убийственным взглядом. И без слов мысленно послала в Москву, чтобы там так нагло борзел. Даже не пытается идти вежливо или по-милому. Сразу нахрапом, основательно и без прелюдий. А может, пусть получит свой театр и отстанет? «Хорошо, я пойду», – вежливо произнесла. «Замечательно. Другого и не ожидал», – довольно отчеканил Андрей, загадочно смотря на меня. «Но это ничего не означает. Только совместный поход в театр и все. Отношения у нас...» «На чай тогда завтра загляну. С меня торт», — между прочим, поведал мой добрый начальник. «Что? Какой торт? Я тут распинаюсь о невозможных отношениях, а он...» «Зачем он...» «Обещал твоим родителям, а слово я всегда держу». «Гад. Хотелось кинуть в него чем-нибудь. Заслужил. Вот честно скажу, таких наглых еще не видела. Видно, все директора по природе хитрые психологи. Подходят к делу основательно и с нужным индивидуальным подходом к каждому. Видно, и Андрей так пробует со мной, испытывая вариант совести и обещания». «Отлично, чай так чай, а меня не будет», — заявила, ожидая его ответа. «Действительно, что придумает?» «Тогда не обижайся, если я по секрету в беседе за чаем расскажу твоим родителям правду». «Чего? Какую еще правду он собрался им поведать?» «То есть?» — уточнила я. «Что у нас есть и что будет». «И что же?» «Узнаешь, когда придет время». В горле пересохло и ужасно захотелось пить. «Это же надо как выкрутиться. Ладно, хочет театра и чая – отлично. Но это не обязывает меня быть ласковой и общительной. Буду вести себя как обычно. И все нормализуется». «Хорошо, буду присутствовать и больше ничего». «Что же, тогда до завтра». «До завтра». Кивнула, ожидая, что Андрей немедленно выпустит меня. Но он протянул руку и большим пальцем провел по щеке. Сказать, что приятно, это ничего не сказать. Невозможная нежность, заставляющая трепетать. «Да что такое со мной? Аня, возьми себя в руки, не будь тряпкой. Этот хитрый волк играет нечестно». Немного подалась назад, отчего его рука замерла в воздухе. Андрей лишь посмотрел мне в глаза и ухмыльнулся. а потом левой рукой нажал разблокировку дверей со словами: «До встречи, Анечка». Я вылезла из машины и, повернувшись к нему, доброжелательно проговорила: «Всего доброго». «Заметь, я сдержался и не поцеловал тебя, хотя хотел», — поделился он, довольно ухмыляясь. «Думаю, что правильно поступили», — ответила, и, видя его счастливое лицо, самой захотелось улыбнуться. «Я так, конечно, не считаю, но рад, что тебя порадовал». «Однозначно». «Теперь я должен тебе поцелуй на ночь, поэтому обещаю его исполнить», — поперхнулась слюной. «Так и знала, что он все по-хитрому продумывает». Пообещал поцелуй, оправдываясь, что сейчас не порадовал. Наглость, причем прирожденная. «Обойдусь». «Посмотрим, красавица. А теперь беги, пока не передумал». Кивнула и не смогла сдержать улыбки. «Интересный мужчина». Прошла к подъезду и открыла дверь ключом от домофона. Секунду стояла, не двигаясь, а потом повернулась. Андрей все так же смотрел на меня через лобовое стекло машины и улыбался. Тепло разлилось по всему телу, непонятно почему. Вздохнула и вошла внутрь, стараясь не улыбнуться. «Мамочки, куда же я лезу? Ведь для меня это не будет коротеньким романчиком».